Часть пятая. Люда. В тот день Люда поднялась с постели с неохотой, и настроение было хуже некуда, словно предчувствовала, какой денек ей предстоит. И когда телефон зазвонил с утра пораньше, сразу поняла, что новости он принесет невеселые. Взяла трубку, услышала незнакомый голос. «Здравствуйте. Пригласите к телефону Таню, пожалуйста». «А вы кто, собственно?» — ответила почему-то с раздражением. «И зачем вам моя дочь понадобилась?» «А, так вы ее мама, значит?» «Да, я ее мама». «Что ж, тогда я вам скажу. Хотя Елизавета Максимовна оставила мне некие распоряжения, так, на всякий случай, чтобы я внучке ее позвонила, Таточке. То есть вашей дочери Тане, стало быть. Можно мне ее попросить к телефону?» «Нет, нельзя!» — строго отчеканила Люда, еще больше раздражаясь. «Вы правильно сказали. Она моя дочь. И я за нее несу полную материнскую ответственность. Так что там случилось у Елизаветы Максимовны? Можете, наконец, сказать?» «Да, конечно. Конечно, могу. Елизавета Максимовна умерла сегодня ночью». «Как умерла?» ахнула Люда, прикрыв рот рукой. «Да вот так. С вечера ей стало плохо. Я скорую вызвала. Ну, они приехали, укол сделали. Сказали, ничего страшного, просто давление резко подскочило. Я еще посидела с ней до ночи, а когда она уснула, домой ушла. Рано утром пошла проведать. А она не дышит уже. Но я опять скорую вызвала, мало ли. Я не медик, не могу судить. А врачи приехали и уже смерть констатировали. Вот так все и было, значит. А еще Елизавета Максимовна мне много раз повторяла, что, мол, если случится что, так чтобы я обязательно об этом Таточке сообщила, то есть Танечке, вашей дочери, в первую очередь. Вы уж не сердитесь на меня, если что не так. Я всего лишь соседка, человек посторонний. Как меня просила Елизавета Максимовна, так я и делаю. Вернее, хотела сделать. Простите. Ничего, мы сами разберемся. Вернее, я сама своей дочери сообщу. Да и мне Елизавета Максимовна человек не посторонний, как вы понимаете. Ничего, сами разберемся. И все сделаем, как полагается. Скажите, ее ведь увезли уже в морг, если вы скорую вызывали? «Да, увезли. А ключи от квартиры у вас есть?» «Есть. Но я сейчас на работу уже убегаю. Но ведь, насколько я знаю, у Таточки тоже ключи есть. Вы разве не знаете?» «Отчего же не знаю? Знаю. Просто Таты сейчас дома нет. Она у подружки на даче. Оттуда далеко ехать и связи нет. А вы отнесите ключи в ту квартиру, где кто-нибудь дома остается. И мне перезвоните, хорошо? Я сама заберу. Надо же в квартиру войти. Надо же как-то похоронами заниматься. Хорошо, я так и сделаю. На третьем этаже есть соседка-пенсионерка, она всегда дома. Квартира 24. Спасибо, я поняла. И спасибо вам за звонок. Ну вы уж Таточку как-то вызовите от подружки. Постарайтесь, пожалуйста. Елизавета Максимовна меня так просила. Да вы не волнуйтесь, мы разберемся. Это уже наше дело, семейное. Всего вам доброго. Еще раз спасибо. Люда положила трубку, схватилась ладонями за горящие огнем щеки. Надо же, как лихо про Татку соврала. Так быстро нашла, что придумать, что у подружки, мол, и что связи нет. А иначе как? Иначе никак нельзя было. Вдруг бы эта соседка и вовсе ключи ей не отдала. Вдруг позвонила бы, да на Татку нарвалась, и та одна поехала к бабке. А что, с нее станется? Может, и матери не сказать? А надо же разобраться, что там с документами на квартиру. Самой надо сначала глянуть, своими глазами. И как хорошо, что Татка в этот момент в ванной была, не слышала ничего. Сейчас он вышла, стоит рядом, смотрит настороженно. Мокрые вихры на голове вверх торчат. Сколько раз ей говорила: отрасти волосы. Хоть на девушку будешь похожа, а не на пацана-подростка. Но разве она послушает? Все ведь назло матери делает. Пойдет в парикмахерскую и острижется под самое не хочу. Кто это звонил? Что-то случилось, да? С бабушкой что-то? Говори. А нормально, по-человечески спросить не можешь, да? Подняла глаза на дочь Люда. Почему надо с таким напором на мать наседать? Да я нормально спрашиваю. Ну говори уже, мам. Что с бабушкой? Умерла твоя бабушка, тата. Сегодня ночью умерла. Как умерла? Да вот так. Ничего не поделаешь. Рано или поздно Господь всех призывает. Придется мне теперь похоронами заниматься. Больше некому. Буду заниматься, что ж. Но так все не вовремя. С работы надо отпрашиваться, а у нас отчет. А ты давай, занимайся своими делами. Какими делами, мам? Оторопело спросила тата. Какими-какими? Завтракай, в школу иди. У тебя выпускные экзамены скоро. Да не пойду я в школу, мам. Бабушка же умерла. Нет, пойдешь. Я и без тебя справлюсь. Все равно ты мне ничем не поможешь. Это ж похороны, сама понимать должна. Я вечером приеду, все тебе расскажу. Хорошо, что у соседей ключи от квартиры есть, да. Тата не дослушала мать. Резко повернулась, ушла к себе в комнату, плотно закрыла за собой дверь. Люда досадливо провела ладонями по щекам. Зря она так при татке. Что не вовремя, мол, твоя бабка померла. Еще и отчет зачем-то приплела. И что больше похоронами заниматься некому. Надо было помягче как-то. Обнять надо было, посочувствовать. Но разве ее обнимешь просто так, по-матерински? Не шибко ты и обнимешь. Сразу закаменеет вся, сожмется и будто силой себя терпеть заставляет. Вздохнула, пошла следом за дочерью. Потянула на себя дверь ее комнаты. Татка сидела на кровати, опустив голову. Тихо шмыгала носом, утирала мокрые щеки дрожащими пальцами. Люда присела рядом, обняла ее за плечи, попыталась притянуть к себе, но татка тут же высвободилась, заговорила быстро. «Ты иди на работу, мам, если тебе так нужно. Иди, я сама все сделаю. Я сейчас поеду к бабушке и сама все сделаю». «Господи, боже мой!» «Да что? Что ты сделаешь, глупая?» Снова начала раздражаться Люда. «Ты хоть знаешь какие-то огромные хлопоты человека похоронить? И как это накладно вообще? Где ты деньги возьмешь? Ты знаешь?» «Я знаю. Я все знаю, мам. Бабушка мне все показала, я знаю». «Ах, вот оно как! Стало быть, и без меня обойдешься, да? Стало быть, я к твоей бабушке никакого отношения не имею. Ты все сама. А это ничего, что я вроде как мать тебе, что я за тебя отвечаю. За все твои действия, за все твои поступки. А если что-то не так пойдет, ты подумала? Мне в августе исполнится 17 лет, мама. Я взрослый человек. Я сама могу отвечать за свои поступки. Ну ладно, допустим. Допустим, сама. А тебе не кажется, что ты меня очень обижаешь тем, что отстраняешь сейчас, а? Да разве можно отстранять людей в такой ситуации? Ты думаешь, ты одна любила свою бабушку, да? Я тоже очень хорошо к ней относилась, между прочим. Тем более, вон сколько лет Елизаветы Максимовны рядом с тобой не было, когда твой отец умер. А я всегда рядом с тобой была. Кормила, учила, воспитывала. А теперь, значит, матери и проститься с бывшей свекровью нельзя. И быть с родной дочерью в такую минуту нельзя. Так получается, что ли?» Люда всхлипнула, отвернулась. Но в то же время почувствовала, что одержала таки победу. Татка тронула ее за плечо, произнесла виновата: «Прости, мам, прости. Ну давай вместе туда поедем». «Да зачем же вместе, таточка? Я и одна справлюсь. А тебе и впрямь в школу надо. Сейчас нельзя пропускать. Скоро ведь экзамены начнутся. Я не пойду в школу, мам. Не пойду. Ну хорошо, хорошо, как скажешь. Вместе будем заниматься похоронами. Давай, собирайся. Сейчас поедем. Надо ведь документы найти, паспорт Елизаветы Максимовны. Не надо искать. Я знаю, где что лежит. Ну так тем более. Собирайся, поедем. В квартире Елизаветы Максимовны остро пахло лекарствами и еще чем-то, что всегда сопровождает уход человека из жизни. Запах пустоты. Запах осиротевшего без хозяина жилья. Тата подошла к столу, за которым они с Елизаветой Максимовной всегда пили чай. Провела дрожащей рукой по скатерти, взяла в руки тонкую фарфоровую чашку, бабушкину любимую. В чашке на донышке плескались остатки чая. Подумалось вдруг, посидеть бы сейчас одной здесь, на диване, послушать грустную тишину, проститься с бабушкой и не слышать за спиной мамин голос, нетерпеливый и деловитый. «Ну что, тата, где у бабушки документы лежат? Давай посмотрим, надо ведь идти свидетельство о смерти оформлять. А сначала за справкой о смерти надо поехать. Дел всяких очень много, тата. Ты уж извини, что я тебя тороплю, но...» «Документы в шкатулке, в секретере», торопливо перебила мать тата, только затем, чтобы она замолчала. «Там и паспорт тоже лежит». Сидя на диване, она будто в тумане видела, как мама вожделенно перебирает бабушкины документы. И в который раз ругала себя. Зачем? Зачем? Надо было одной сюда приходить. Бабушка же просила. Она сдалась. Она таки уступила. Но Люда не слышала мыслей дочери. Держа в руках дарственную на квартиру, говорила тихо, будто сама с собой. «Надо же! Расщедрилась таки на дарственную для внучки. Ну, хорошо, если так. Хоть квартира не пропадет. А могла бы и ничего не оформить. Вот бы я набегалась тогда». Словно спохватившись, она быстро глянула на дочь, проговорила с печальным вздохом. «Документы я все домой заберу, таточка. Чего они тут будут лежать? Мало ли у кого еще ключи от квартиры есть. Да, насчет ключей. Надо у соседки с третьего этажа их забрать. Мне сказали, они у нее пока. И твой ключ от квартиры тоже при мне пусть будет. Так сохраннее, правда? Вдруг ты потеряешь?» Тата только рукой махнула. Не могла она сейчас с мамой спорить. Сил не было. И еще она поняла вдруг, что с уходом бабушки осталась одна. Совсем одна. «А шкатулку я домой не потащу. Больно тяжелая», продолжала деловито распоряжаться Люда. «Пока только документы заберу. Можно, конечно, еще по шкафам посмотреть, да некогда сейчас. Да и нечего искать особо, я думаю. Вот они, все деньги здесь, в конвертике. Ну и на книжке еще немного. Но с книжкой уж потом разберемся. Смотри-ка, предусмотрительная оказалась Елизавета Максимовна. Денег оставила тютелька в тютельку. Аккуратно похороны хватит. Нынче это событие недешевое. Вот мы на работе хоронили недавно одного сослуживца. Так скидываться всем миром пришлось. А тут и своих добавлять не надо, и этих денег хватит». Испугавшись, что сказала лишнего, Люда испуганно прижала пальцы ко рту. Глянула мельком на дочь. Но та ее и не слышала вовсе. Полностью погружена была в тихое отчаяние. Не плакала, только медленно раскачивалась взад-вперед, бормотала что-то непонятное. Но времени не было прислушиваться, что она там бормочет. Надо было торопиться, бежать исполнять горестные обязанности. Народу на похороны собралось немного. Люда расстаралась, конечно, честно обошла всех соседей, собрала дальних родственников. С кладбища поехали в столовую, где был заказан поминальный обед. От таты помощи было немного. Все это время ходила вялой, заторможенной. Когда Люда к ней обращалась, вздрагивала, смотрела испуганно. Люда сердилась на себя. Перед людьми позорит ей Богу. Еще подумает, что мать ее в черном теле держит, что издевается над родной дочкой. Никто ведь настоящей правды не знает, кто на самом деле над кем издевается. Не прошло и месяца после похорон, как тата спросила. «А где ключи от бабушкиной квартиры, мам? Отдай их мне, пожалуйста». Люда застыла на месте, предчувствуя недоброе. Потом спросила осторожно. «А зачем тебе ключи вдруг понадобились, таточка?» «Надо, если прошу». «Но ты можешь сказать, зачем?» Тата глянула так, будто вопросы матери были оскорбительны для нее. Люда отвела глаза, помолчала немного. Потом развела руки в сторону, произнесла с вызовом. «Так и нет у меня ключей!» «Нет, понимаешь?» «А где они?» «А чего ты меня допрашиваешь? Будто я обязана тебе отвечать. Что тебе с этих ключей?» «Говорю же, нет их у меня. Нет и все. И отстань, пожалуйста. Вон у меня голова с утра раскалывается, а ты привязалась с ключами. Делать тебе нечего, что ли? У тебя же экзамены. Иди готовься. И не приставай к матери с глупостями». «Где ключи, мам?» «Дай мне ключи», — снова повторила тата из-под лобья, глядя на мать. «О, Господи!» — простонала Люда, закатывая глаза. «Что мне за наказание с тобой, не пойму. Говорю же тебе, нет у меня ключей. Нет. Один комплект в квартире у Елизаветы Максимовны остался. А один я забрала, да. Они у меня были, а сейчас их нет». «А где же они?» «Так я Лене отдала. У нее они». «Почему Лене? Зачем?» «Ну, отдала я, отдала. Перестань меня допрашивать, будто я преступник, а ты следователь». «И все-таки зачем, мам?» «Ой, Господи! Просто Лена хотела квартиру посмотреть. Она ведь замуж собралась, ты знаешь. Ремонт там сделать кое-какой надо». «Где ремонт? В бабушкиной квартире? Зачем Лене там делать ремонт?» «Вот привязалась, а! А где Лена с мужем жить будут после свадьбы? Ты подумала? Вот там, в бабушкиной квартире и будут. Зачем ей зря пустовать?» «Почему? Почему ты мне ничего не сказала, мам?» «А что я должна была тебе сказать? Разрешение у тебя спрашивать, что ли? Ты пока со мной живешь. Тебе еще долго своя квартира не понадобится. Пока в институт поступишь, да выучишься, пока замуж выйдешь. Это ж сколько времени еще пройдет. Вот Лена с мужем и поживут пока там. А потом видно будет, как и что. Может, они там и останутся, да. А я? А что ты? Ты со мной будешь? Ты же младшая. А младшие всегда рядом с матерью остаются. Мы же с тобой вдвоем в этой квартире останемся, ведь так? Вот вдвоем и будем жить. А потом ты мужа сюда своего приведешь, детей родишь. Погоди, погоди, я еще тебе понадоблюсь, когда сама матерью станешь. Ой, как понадоблюсь. Ну, чего ты на меня опять волчонком смотришь? Что я опять не так сказала, а? Да все не так. Во-первых, бабушка мне квартиру оставила и дарственную на мое имя оформила, и ты об этом прекрасно знаешь. Во-вторых, я не хочу, чтобы там жили Лена с ее мужем. Это моя квартира, мама, моя!» Люда только руками в стороны развела, возмущаясь поведением дочери. А еще чувствовала, как раздражает ее это своевольное поведение. И раздражение растет, растет. И надо бы утишить его как-то, чтобы не взорваться. Спокойно как-то надо говорить. И все-таки не смогла спокойно. Все-таки взорвалась обидой. «Ты как с матерью разговариваешь, а? Ты себя слышишь сейчас или нет? Что значит, это моя квартира? Ты в семье живешь или где? Да что ты вообще себе вообразила, бессовестная? Молоко на губах не обсохло. А туда же, моя квартира, отдайте ключи. Нет уж, моя милая, не надо в таком тоне разговаривать, поняла? Я тебе не подружка и не тетка посторонняя, я тебе мать. А ты еще соплюха малолетняя, чтобы от меня что-то требовать. Как скажу, так и будет, поняла? Пока ты со мной живешь, ты не будешь командовать тут. А я не командую. Я просто хочу, чтобы ты отдала мне ключи от квартиры. Моей квартиры. И все. Люда опять всплеснула руками, потом воздела их над головой, словно призывая высшие силы образумить родную дочь. Потом опустилась на кухонный стул. Закрыла лицо руками, начала качаться из стороны в сторону и тихо всхлипывать. И впрямь было себя очень жалко. Да она ли для детей не старается? Да что плохого в том будет, если Лена с мужем в той квартире поживут? Они ж молодожены, им наедине побыть хочется. И почему, все это надо объяснять этой вреднючке, которая вообразила себя хозяйкой положения? Ключи, видишь ли, ей срочно отдай. Молоко на губах не обсохло. Мам, перестань. Не надо, мам. Тихо произнесла тата, но Люда не услышала в ее голосе ни капли дочерней жалости. Наоборот, что-то очень плохое для себя услышала. Даже похожее на презрение что-то. Но зачем? Зачем ты, тата? Зачем ты так со мной, дочь? Да как, мам? Разве я многого хочу? Всего лишь ключи. Да зачем они тебе, Господи? Ты можешь мне объяснить толком? Вот именно сегодня, сейчас, зачем? Могу объяснить, конечно. Просто я хочу там побыть, в бабушкиной квартире. Мне необходимо побыть там. Вот и все. Но это ведь не объяснение «хочу побыть». Мало ли кто чего хочет. Лена вон тоже хочет со своим молодым мужем там побыть. И что теперь делать? Кому там побыть важнее в данный момент? Тебе или Лене? Ей ведь жизнь свою семейную налаживать надо. А у тебя сейчас просто прихоть. Ну хорошо, я по-другому скажу. Если ты меня не слышишь и не понимаешь, я скажу, да. Я бы хотела туда насовсем переехать. И как можно скорее. Не поняла. Как это насовсем? То есть... Ты жить там собралась, что ли? Ну да. Одна? Да, одна. Ты спрашиваешь так, будто мне 10 лет. Но мне не 10 лет, мам. Я вполне могу жить одна. Я бы и раньше ушла. Но ведь ты на каждом углу будешь кричать, что я из дома сбежала. С милицией за мной придешь, скандалить станешь. Да, и приду, и буду скандалить. А ты как думала? Пока что я за тебя отвечаю. Ты же мне родная дочь. Мам, я еще раз повторяю. Мне не 10 лет. Я вполне могу жить одна. И не то, что могу. Я имею полное право жить одна. Жить на той территории, которая мне принадлежит. Я не понимаю вообще, о чем мы сейчас спорим, мам. Люда смотрела на дочь с ужасом, дышала тяжело. Но говорить старалась спокойно. Даже с просительной улыбкой. «Нет, нет, и я не позволю тебе. Что ты? Не смогу такое позволить. Тебе еще в институте 5 лет учиться. За тобой еще глаз да глаз нужен. Вот вырастешь, будешь самостоятельной, тогда, пожалуйста, хоть на все 4 стороны. А пока уж изволь. Отпусти меня, мам. Сама отпусти, пожалуйста». «Но почему? Почему?» «Есть причины. Я не могу тебе всего сказать, но поверь, что я больше не могу здесь жить». «Где здесь? То есть со мной жить рядом не можешь?» «Понимай, как хочешь, мам. Но я все равно уйду. Не сегодня, так завтра. Все равно». Тата говорила так уверенно, что Люда затихла, боясь глянуть на дочь. Что-то было в ее голосе, будто она приговор матери выносит. Что-то стояло такое за этим «не могу и уйду», такое, что и спрашивать страшно. Она и не спросила, она просто заплакала. Сама понимала, что не плачет по-настоящему, а пытается укрыться за этими слезами. От Таты укрыться, от ее голоса, от безысходности этого приговора. Тата молча смотрела на мать. Ей не было ее жалко. Более того, очень хотелось задать сейчас тот самый вопрос, который мучил ее давно. Если бы мама знала, сколько раз она прокручивала внутри себя этот диалог, в деталях прокручивала, с эмоциями, мамиными, конечно. И сейчас, глядя, как мама плачет, этот несостоявшийся, вымученный диалог снова крутился в ее голове, как старая заезженная пластинка. «Мам, это ведь ты папу убила, да? Ну, признайся честно, мам!» «Ты что? С ума, что ли, сошла? Да как у тебя язык поворачивается, такое у матери спрашивать? Да как ты смеешь?» Да, именно так мама ей ответит, в таком духе. А она ей бросит в лицо. «Смею, мам, смею! Ты что, думаешь, я маленькая была и ничего не помню? А я все помню, мам! Как ты пошла на кухню за лекарством и долго не выходила? Я заглянула, а ты на стуле сидишь!» А на этот убийственный аргумент как она может прореагировать? Растеряется? Руки в стороны разведет и глаза к потолку закатит, как она любит делать в состоянии крайнего возмущения, и будет лепетать что-то испуганным извиняющимся голосом, вроде того: «Мне плохо стало, голова закружилась, не помню ничего. Может, на одну только секунду на стул присела?» Да, наверняка так и скажет. На одну только секунду. Не виноватая я, ноги не удержали. А она ей ответит. А что она ей ответит? На секунду, мол? На ту самую необходимую секунду, которая могла спасти папу. Вот тут маме уже и нечего будет сказать. На этом диалог обрывается. А дальше что? А дальше ничего. Тишина. Занавес. То есть она и сама не знает, что дальше. «Да, я и сама не знаю, что...» Вдруг тихо произнесла Тата вслух и сама испугалась своего голоса. Он прозвучал так, будто этот диалог и в самом деле произошел. Только что состоялся. И надо было идти теперь до конца и решать все-таки, что же дальше. Люда тоже уловила что-то в голосе дочери. Перестала вдруг плакать. Села прямо, насухо отерла ладонями щеки. Потом взглянула так, будто и впрямь только что отвечала на все заданные Татой вопросы. Мол, она тоже не знает, что будет дальше. Они молчали какое-то время. Потом Люда решительно поднялась со стула, ушла в гостиную. И вскоре вернулась. Положила на стол ключи от бабушкиной квартиры. «Вот, забирай, если уж так приспичило, если не можешь больше рядом с матерью находиться. Переезжай, что ж. Это ведь и впрямь твоя квартира. И ты не маленькая уже, вот-вот 17 стукнет. Может, и впрямь сама проживешь. А деньги на жизнь я тебе давать буду, продукты покупать буду. Ну и приходить, конечно. И звонить. И ты мне звони. Не надо мне денег, мам. У Лены же свадьба скоро. Я знаю, как они тебе самой нужны. Не надо, я сама справлюсь». «Да как? Как ты справишься? У тебя что, есть хоть какой-то маломальский жизненный опыт? Думаешь, так это просто одной жить?» «Я справлюсь, мам. Да, еще паспорт отдай мне, пожалуйста». «Да-да, мадам, не волнуйся. Господи, как это неправильно все, не по-людски. Дочь бежит от родной матери, будто от смерти спасается. Не понимаю, не понимаю. Почти 17 лет на тебя смотрю и не понимаю этого, хоть убей. Ну вот объясни мне, а институт как же? Ты же в юридический институт хотела. Баллы у тебя высокие. Все шансы для поступления есть. Я думала, ты после экзаменов документы в приемную комиссию понесешь. А теперь что? Институт по боку, что ли? Но почему же по боку? Я отнесу туда документы. Надеюсь, что поступлю. А жить на что станешь? На крохотную стипендию? Нет. Там же еще вечернее отделение есть. Я буду работать и учиться. И вообще, хватит уже об этом, мам. Я все решила. Я буду жить одна. Отдай мне паспорт, пожалуйста. Да сейчас, господи, сейчас принесу твой паспорт. Заладила паспорт, паспорт. Мама пошла в гостиную, тата направилась следом за ней. Взяв паспорт, развернулась, молча ушла в свою комнату. А о чем еще говорить? Все вроде бы решено. Стороны подписали договор о разделении своего жизненного пространства. Без военных действий обошлось. И на том спасибо. Весь вечер тата собирала свои вещи. Получился большой чемодан, рюкзак и большая сумка. Потом села, устала на кровать, провела ладонями по лицу. Взгляд ее упал на фотографию в рамке на прикроватной тумбочке. Забыла в чемодан положить. Самое главное забыла. Прости, папа, прости. Папа, как живой, улыбается. Взяла в руки фотографию, нежно провела по ней пальцами. Вот видишь, я собралась. Завтра утром мы с тобой переезжаем к бабушке. Там жить будем. Ты и я. И больше никого. Ты ведь меня за это не осуждаешь, правда, пап? Ну, что я маму вроде как обидела. А впрочем, чего это я? Знаю ведь, что бы я ни решила, что бы ни сделала, ты не осудишь. Потому что любишь меня. И я тебя люблю, пап. Она за все годы так привыкла разговаривать с отцовской фотографией, что не видела в этом ничего странного. Потому что знала, он ее слышит и видит, что присутствует здесь и сейчас незримо. В такие моменты даже казалось, будто ее щеки оглаживает легчайший ветер, теплый и нежный, и сердце сжимается радостью. «Да, да, я знаю, что ты здесь, папа, я чувствую». Ты же понимаешь, пап, что я не могла больше здесь оставаться, правда? Я знаю, что ты понимаешь, что ты все видишь и понимаешь, и не осуждаешь меня. Нет, нет, я не буду плакать, правда? Я знаю, как тебе бывает плохо, когда я плачу. Нет, я просто устала немного. Сейчас я лягу спать, а завтра начну новую жизнь. Доброй ночи, папа. Это ничего, что я фотографию прямо сейчас в чемодан уложу. Вдруг утром забуду. Всю ночь она спала крепко. И утром даже привычного зова будильника не услышала. А может, забыла завести его с вечера? Проспала. Проснулась от тихого стука в дверь. Подняла голову от подушки, насторожилась удивленно. Чего это вдруг? Вроде бы ни мама, ни сестры не утруждали себя такой вежливостью. Люда вошла, прикрыла за собой дверь, спросила тихо. «Я тебя разбудила, да? Ну, извини». «Да нет, хорошо, что разбудила. Это я проспала», — проговорила тата, удивленно глядя на мать. Да и было чему удивляться. Никогда она не видела ее такой. Такой потерянной, такой бледной, с темными провалами под глазами, с припухшими от ночных слез веками. И плечи мама никогда не держала такими, безвольно опущенными вниз. И голоса такого дрожащего у нее не было никогда. Мама шагнула от двери, присела к ней на кровать. Чуть-чуть, с самого краешка, очень осторожно. Будто боялась, что она ее прогонит. «Что, собралась уже?» — тихо спросила мама, покосившись в угол, где стояли сумка и чемодан. — Вижу, что собралась. А я всю ночь не спала. Все думала, думала. Наверное, наказана я за что-то. Если ты, родная дочь, так со мной. А за что наказана, не пойму. И все-таки, таточка, доченька, беспокоюсь я о тебе, очень беспокоюсь. Как ты ко мне не относись, я ведь мать тебе. Никуда от этого не денешься. Мать, понимаешь? Вот будешь сама матерью, тогда поймешь. Тата хотела что-то ответить, но Люда ей не дала. коротко и слезно вздохнув, проговорила быстро. «Я там деньги на кухонном столе оставила. Тебе на первое время». «Мам, ну я же сказала, не надо». «Да как не надо-то? Как? А на что ты жить собралась?» «Хотя да, чего мы опять по одному и тому же кругу?» «Но я всю ночь не спала, все думала, думала. Сердце мое материнское этого всего не принимает, понимаешь? Ведь не справишься ты. Жизнь, она штука сложная. А я, выходит, со стороны глядеть должна, как ты одна пропадаешь. Ты мне скажи хоть, приходить-то к тебе можно будет? Пустишь на порог мать или нет? Я ведь и продукты могу принести, и обед приготовить, и прибрать. А может, вторые ключи мне от бабушкиной квартиры отдашь? Я могу приходить в то время, когда тебя не будет. Когда скажешь, тогда и приду». «Нет, мам, извини, но ключи не отдам. И не переживай за меня, я справлюсь. Пусть твоя материнская совесть будет чиста. Я ведь сама так решила, правда? Вот и не надо больше обо мне думать, и переживать не надо». «Думать, значит, не надо. Переживать не надо. Это ты мне, родной матери, так говоришь. А, впрочем, я не ожидала от тебя ничего другого. Ладно, что уж». Люда поднялась с кровати, неловким движением поправила складку на юбке, произнесла уже сухо и холодно. «Ладно, живи как хочешь. Я не приду к тебе, что ж. Если надо чего будет, сама прибежишь. А я не приду. У меня тоже своя гордость есть, между прочим. Отвергаешь меня? Отвергай. Будем считать, что я свой материнский долг выполнила». «И как ты только что сказала? Пусть моя материнская совесть будет чиста?» «Что ж, ладно. Пусть она будет чиста. А вот ты о своей совести задумайся на досуге. Задумайся, как ты мать обижаешь, ни за что, ни про что. И каково матери такую обиду в себе носить? Такую, что и врагу не пожелаешь». Уже у двери Люда остановилась на секунду, будто не решаясь выйти. Ждала. Ждала, что дочь одумается. Позовет, заплачет, протянет руки навстречу. Не одумалась дочь. Не позвала, не заплакала, рук не протянула. Лишь вздрогнула, когда в прихожей за матерью с силой захлопнулась дверь. На работу ушла. Тата полежала еще 5 минут, глядя в потолок, потом резво подскочила с кровати. «Все, пора! Пора начинать новую жизнь. Свою собственную».